Он стоял перед Пинкертоном, опустив голову, лишь изредка боязливо взглядывая на него. «Как тебя зовут?» — спросил сыщик. «Джонни». «А фамилия?» «Не знаю». «Разве твой хозяин всегда звал тебя Джонни?» «Да». «Где он живет?» «Этого я не смею сказать». «Почему?» «Потому что тогда он меня заколотит насмерть, как бедного Билля». «Кто этот Биль?» «Мой приятель». «Он вместе с тобой жил у того же хозяина?» «Да. Он был славный мальчик. Мы с ним ежедневно приносили домой хорошую добычу». «А за что же хозяин заколотил его до смерти?» «За то, что он не хотел больше оставаться у него и обещал донести обо всем полиции». «Хозяину, конечно, это не понравилось». «Да. Он сорвал с Билли одежду и бил его жестко кожаной плетью до тех пор, пока мой приятель не превратился в окровавленный кусок мяса. Тогда он его бросил, а спустя несколько часов Билль скончался. Его закопали на дворе». Помолчав немного, мальчик прибавил: «Хозяин всех нас заставил присутствовать при этом». «Кого всех?» – спросил Нат Пинкертон, очень взволнованный рассказом. «Мальчиков и девочек. Хозяин говорил, что с нами будет то же самое, если мы осмелимся выдать его хоть единым словом». «Как зовут твоего хозяина?» «Не знаю. Да если бы и знал, так не сказал бы». «Давно ли ты попал к нему?» «С тех пор, как начал себя помнить». «Где он живет?» Мальчик молчал. Несмотря на то, что Пинкертон несколько раз повторил вопрос, он не добился ответа. «Проводи меня туда». «Ни за что! Нельзя!» «Разве ты любишь своего хозяина?» «Нет! Я ненавижу его!» Мальчик сжал кулаки и сверкнул глазами. «В таком случае проводи меня к нему. Обещаю, что ни тебе, ни другим детям от этого не выйдет ничего дурного. Напротив, вы станете жить лучше. Никто вас уж не будет бить, и из вас сделают честных, порядочных людей». Мальчик покачал головой. «Нет, этому я не верю. Хозяин предупреждал, что когда нас поймают, так насулят с три короба, да только ничего не исполнят». «А я тебе говорю, что он солгал. С вами станут хорошо обращаться, а вашего хозяина посадят за решетку, и уж ему никогда больше не удастся завладеть вами». «Не верю. Хозяин хитрее всей полиции. Его вы ни за что не поймаете. Если я его выдам, так не вы поймаете хозяина, а он меня. И тогда со мной случится то же, что с Биллем. Нет, я ничего не скажу. И не спрашивайте, я все равно не отвечу». «Тут добром ничего не поделаешь», — повернулся Нат Пинкертон к инспектору. «Достойный профессор так воспитал и выдрессировал этих детей, что они скорее позволят убить себя, чем выдать его». МакКоннелл пожал плечами. «Я посажу мальчишку в тюрьму и попытаюсь вынудить у него сознание голодом и другими наказаниями». «Очень сомневаюсь в успехе», — ответил Пинкертон. «Ведь эти дети привыкли к голоду и к побоям. Подобными мерами вы ничего не добьетесь». «В таком случае что же делать?» «Отпустить его на все четыре стороны», — шепнул Пинкертон инспектору. «Это будет лучше всего». МакКоннелл изумился. «Вы серьезно говорите?» «Конечно». «Ага, понимаю. Вы хотите выследить его, не так ли?» «Именно», — пояснил Пинкертон. «Мне кажется, что таким образом я в конце концов доберусь и до его хозяина». «Теперь позвольте и мне усомниться. Имейте в виду, что эти дети чрезвычайно хитры и всегда сумеют улизнуть. Я убежден в ваших способностях, мистер Пинкертон. Знаю также, что никто не сравнится с вами в искусстве выслеживания. И, разумеется, без всяких разговоров, согласно вашему желанию, выпустил бы тяжкого преступника, так как он не ушел бы от вас. Но этот юнец в случае надобности пролезет через такую щелку, в которой вам ни за что не пролезть, и уйдет у вас под носом. Разве вы не согласны со мной?» «До известной степени согласен», — ответил Пинкертон. «Но я буду выслеживать его не один. Вызванный вами мой помощник, вероятно, скоро явится. И тогда мы оба возьмемся за дело. Считаю невозможным, чтобы ни он, ни я не добились цели». При последних словах в кабинет вошел Боб Руланд. Пинкертон тотчас же отвел его в сторону и в нескольких словах объяснил положение дела. Тем временем полисмены обыскали карманы арестанта, откуда вытащили несколько кошельков, двое серебряных и трое золотых часов и несколько драгоценностей. Все эти вещи, являющиеся трофеем только одного дня, были взяты полицией на сохранение. Инспектор пообещал Пинкертону, что немного спустя даст мальчику возможность бежать. После этого сыщик со своим помощником вышли из кабинета. И, остановившись на улице, на некотором расстоянии один от другого, стали поджидать появления мальчика.